Это место недалеко от храма Джаганнатха, связано с именем Гангиматы Госвамини. Я хотел рассказать немножко ее историю и чуть-чуть историю Харидаса Такура. В Кали Сантарана Упанишад приводится Хари Кришна Махамантра. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нарада в этой Упанишаде задает вопрос Брахме, Творцу материальной вселенной. И он спрашивает, каким образом люди в Кали-югу, когда все духовные ценности уходят на второй план, когда жизнь становится материалистичной, когда человек полностью олицетворяет себя, отождествляет себя с материей, каким образом можно обрести освобождение в этот век. И Брахма произносит эту мантру и говорит, что в этот век эта мантра есть Тарака, Тарака-мантра. Тарака-мантра буквально значит спасительное средство. То, что спасает людей, то, что помогает людям осознать себя как дух. В лилах Господа Чайтаньи Господь Брахма приходит как Такур Харидас. И в образе Такура Харидаса он на своем примере показывает, как Хари Кришна мантра спасает людей, как Хари Кришна мантра освобождает человека от привязанности к материи. Такур Харидас был назван Господом Чайтаньи Намачарьи. Ему Господь Чайтанья поручил эту миссию учить других людей жить в этом мире и в то же самое время не пачкаться или не оскверняться этим миром. И сам Господь Чайтанья, так же как и Господь Кришна, когда он приходит, непосредственно не связан с освобождением людей. Хотя в течение 6 лет Господь Чайтанья путешествовал по югу, и во время этого путешествия он начал миссию Санкиртаны. Хотя до этого Господь Чайтанья предсказал, что его святое имя будут петь в каждом городе и деревне. Тем не менее, сам он имеет к этому отношение лишь постольку-поскольку. Он приходит для другой цели. Господь Кришна, когда он приходит, у него есть своя цель, которую он хочет достичь в этом мире. Но в то же время освобождение людей, спасение людей, помощь людям является неотъемлемой частью миссии Господа. И эту часть своей миссии он поручает другим. Подобно тому, как Вишну сотворяя этот мир, не касается этого мира. Вишну входит, а Махавишну возлежит на океане Карана, на причинном океане. Океан Карана, Дака, представляет собой воды реки Вираджи. Вираджа отделяет духовный мир от материального, духовную сферу от материальной. И буквально вираджа значит то, что смывает с человека всякую грязь, все материальное отождествление. Говорится, что душа, которая готова попасть в духовный мир, но еще сохранившая какие-то последние следы материального самоотождествления, она окунается в эту воду Вираджа снова и снова и снова. И выходя из этой воды, она очищается от последних следов материальной скверны. Сами воды этой реки Вираджа или этого океана, причинного океана, полностью духовные, трансцендентные, Махавишну, Карандакашая Вишну ложится на них. Но потом он бросает взгляд на материальный мир, и возникают материальные вселенные, выходящие из его тела. И он входит в эти материальные вселенные, как Гарбхадакашая Вишну. И в конце концов он ложится в молочном океане, как Ширадакашая Вишну, как тот, кто до мельчайших деталей регулирует деятельность этого мира. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Майя дьяксвена пракритих суяте сачарачарам». Я руковожу всем в этом мире. Даже травинка не шелохнется без воли Господа, как гласит поговорка. И Карандакашая Вишну, отражаясь в сердцах всех живых существ, как Ширадакашая Вишну, отражаясь в сердцах всех живых существ, как сверхдуша, руководит всем. Он присуждает людям плоды их кармы. Он определяет, когда, какие плоды человек должен получить. Он вводит в заблуждение обусловленные души, помогая им достичь своей цели здесь, в материальном мире. Он в сущности руководит всем. Мы сами не понимаем, каким образом из-за кулис Кришна руководит всем. Но даже руководя всем в этом мире, он остается в стороне от этого мира. Он сам никогда не связан с этим миром. Он всего лишь сохраняет за собой роль у Падрашты и Ануманты, наблюдателя, и того, кто дает санкцию на то, чтобы карма принесла свои плоды. Непосредственно для того, чтобы этот мир возник, он делегирует эту миссию Брахме. Он говорит: «Брахма, ты хочешь это делать? Делай». И точно так же в лилах Господа Чайтани, сам Господь Чайтани не имеет отношения к этому миру. Он абсолютно всегда находится на ином плане бытия, его сознание никогда не опускается до уровня этого мира. Но для того, чтобы объяснить другим людям, каким образом им можно было спастись, он поручает эту миссию Брахме, который приходит в его лили, как Такур Харидас. Точно так же, как Господь Вишну поручает сотворение материальной вселенной Брахме, Господь Чайтанья поручает миссию намачарии, то есть тому, кто учит своим примером, каким образом можно жить в этом мире, не касаясь, не оскверняясь этим миром, Такуру Харидасу. И Такур Харидас, мы немножко не дошли до его места, Сида Бакула, потому что мы остановились здесь, но просто уже нет смысла туда-сюда ходить, поэтому мы расскажем немножко о нем здесь. Такур Харидас учит этому на своем примере, как и надлежит ачарье. Точно так же, как в образе Господа Брахмы он дал эту мантру, Харе Кришна мантру Нараде. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Он вместе с Господом Чайтанья пришел сюда, чтобы научить людей повторять ее. И никто не знает, откуда он взял эту мантру. Никто не знает, где он родился. По слухам, он происходит из Восточной Бенгалии, из Бангладеш. И он родился в мусульманской семье. Это единственное, что о нем известно. Очевидно, что так или иначе в своей земной лиле он встретился с каким-то вайшнавом, который дал ему эту мантру. Даже если он ни с кем не встречался, он сам Господь Брахма, он сам знает, для чего он пришел в этот мир. Мы узнаем о том, что он существует, о том, кто он такой, когда он уже пришел в Западную Бенгалию для того, чтобы в конце концов встретиться с Господом Чайтаньей и с его спутниками. И первая лила, о которой я хотел сегодня рассказать немного, в двух словах, потому что она до какой-то степени связана также с истории Ганги Маты Госвамини. Это знаменитая лила о том, как Рамачандра Кан, браман, управлявший небольшой деревушкой, в которой поселился Харидас Такур, решил обесчестить его. Харидас Такур поселился в лесу недалеко от этой деревни, и люди очень скоро, так как в то время люди были очень благочестивые, они услышали, что рядом живет великий святой, они стали приносить ему молока, стали приносить ему пищу. Но Рамачандра Кан, который правил этой деревней, когда он услышал об этом, о том, что есть некий святой сомнительного происхождения, святой, родившийся в семье мусульман, который позволяет себе повторять мантру из Кали Сантары на Упанишад. А в самих Упанишадах говорится, что только браманы имеют право произносить Упанишады вслух. Только браманы имеют право учить Упанишадам. Так, это мантры из Упанишад. Когда Рамачандра Кан увидел это, в нем возникла ненависть. Он, не встретившись даже сам с Харидасом Такуром, возненавидел его, потому что он подумал, что Харидас Такур тем самым нарушает все основы и устои общества. По определению, браманы должны это делать. И браманы, особенно в Кали-Югу, очень ревностно охраняют свои привилегии. Так у них уже не осталось практически никаких качеств. Они называют себя пандами, но даже санскрита не знают. Они играют в карты. Когда Шрила Прабхупада впервые приехал в Пури, его больше всего поразило именно это, то, что браманы, служащие Господу Джаганнатху, играют в карты. Сейчас это уже, похоже, никого не удивляет. И Рамачандра Кан, когда он услышал о том, что есть некий человек, который повторяет мантру из Упанишад, и который, по его мнению, не имеет на это права, сразу же инстинктивно возненавидел его. На самом деле люди, которые следуют религии по традиции, они очень часто бывают атеистами. Бхактисиддханта Сарасвати говорил об этом. Он говорил, что организованная религия или традиционная религия – это оплот атеизма. चला जाएंगे ना हम बैठेंगे आप दो जगह अलाउंस करेंगे फोटोग्राफ करें सर और क्या चला जाएंगे कैसे традиционная религия это как правило слепая религия люди становятся религиозными по традиции когда люди становятся так сказать религиозными по традиции то это значит что у них в сущности нет веры. И Рамачандра Кан в этом смысле является олицетворением такого типа психологического. Мы можем видеть, что такого рода люди, они, как правило, всегда очень яростно борются против настоящих преданных. Это можно видеть не только в других странах, но и в самой Индии. Традиция таит в себе очень большую опасность, потому что человек, просто родившийся в традиции, но не по-настоящему, не присоединившийся сердцем к ней, ничего не обретает от этой традиции или обретает очень мало. И Рамачандра Кан, он возненавидел Харидаса Такура, даже не видя его. И он решил опозорить его, обесчестить его, подослав к нему проститутку. Он вызвал блудниц из города, и одна из них, молоденькая, сказала, хорошо, я сделаю то, что ты просишь. Он сказал, вместе с тобой пойдет мой стражник, и он спрячется в кустах. И когда ты соблазнишь Харидаса Такура, то ты должна будешь крикнуть, и стражник этот выйдет из кустов, застукает вас вдвоем и приведет вас ко мне на суд. И я выведу на чистую воду этого мошенника. И мы знаем, но эта девушка, будучи хотя и блудницей, но у нее остались какие-то остатки стыда, она сказала: «Хорошо, сначала я одна к нему пойду, дай мне одно его соблазнить. И если мне удастся это сделать, то тогда на следующий вечер я снова пойду к нему, и тогда я возьму с собой уже этого стражника, который нас застукает». Рамачандра Кан согласился на это и сел ждать в нетерпении. А она, когда спустилась ночь, отправилась в лес, нашла Харидаса Такура у его небольшой хижины. Он сидел и повторял мантру: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Она подошла к нему. Одета она была очень соблазнительно. Она стала бросать на него пылкие взгляды. В течение какого-то времени пыталась не обращать на нее внимания. В конце концов она взмолилась, пала перед ним на колени и сказала, что плоть измучила меня, тело мое хочет сладости, близости с тобой. Харидас Такур тогда был очень красивый и молодой. Он сам отличался удивительной красотой. У него большие глаза, по форме напоминавшие лепестки лотоса. И когда он сидел, то от него исходило сияние. Казалось, что ночь рассеивает свою тьму. Светила луна полная. Сцена была идеальная для того, чтобы поддаться на ее уговоры. Харидас Такур, услышав эту мольбу, очень спокойно улыбнулся и сказал: «Хорошо, если ты просишь меня об этом одолжении, я сделаю тебе одолжение, но, к сожалению, я дал обет, и я должен исполнить этот обет. До тех пор, пока я не исполню этот обет, я не могу согласиться на твою просьбу. Поэтому посиди здесь, когда я закончу читать мантру. Мне нужно дочитать свои круги. Я исполню твою просьбу». Ну, стал читать мантру, она села рядом. И через какое-то время она обнаружила, что она сама вслед за ним повторяет: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Он повторял, она повторяла. Ночь. В конце концов, ночь кончилась. Она даже не заметила, что ночь кончилась. Постепенно рассвело. Харидас Такур развел руками и сказал: «Прости, но я так и не закончил свой обет. Мне нужно закончить один крор. Крор – 10 миллионов. Я дал обещание, что за один месяц я повторю 10 миллионов имен. И мой обет подходит к концу. Мне нужно еще совсем немножко, несколько кругов, чтобы я закончил свой обет, и тогда я смогу удовлетворить твое желание. Приходи обязательно на следующую ночь». Юная девушка, одновременно обнадеженная и слегка разочарованная, вышла и пошла к Рамачандре Кану, который с нетерпением ждал известия от нее. Она зашла в его небольшой дворец, дом в его поместье. И Рамачандра Кан спросил: «Ну что?» Она сказала: «Все идет по плану. В эту ночь ничего не получилось, но на следующую ночь он мне обещал. На следующую ночь наверняка». Рамачандра Кан сказал: «Ну хорошо, так держать, ты все делаешь правильно». Следующим вечером она пришла, опять та же самая сцена повторилась. Харидас Такур улыбнулся, сказал: «Я очень рад, что ты пришла. Пожалуйста, садись здесь». У него перед домом, перед его хижиной стояла туласи. Он сказал ей: «Сиди тут, подожди немножко, мне осталось совсем немного». И он снова стал повторять мантру. Иногда он смеялся, иногда плакал. А иногда на долгое время он переставал повторять мантру, потому что чувства его отключались. Она сидела рядом и слушала этот звук. И иногда повторяла вслед за ним, смотря на туласи. Но где-то к утру она стала нервничать, потому что вторая ночь проходит, кончается, она стала смотреть на него, она подумала, что, может быть, я что-то делаю не так, может быть, я не пускаю в ход все свои чары. Ну, Харидас Такур сидел, повторял мантру, и кивал ей головой и говорил: подожди еще немного, еще чуть-чуть. Снова встало солнце, и снова он извинился перед ней и сказал, что в эту ночь ничего не получилось, но на следующую ночь наверняка. И она опять уже несколько менее уверенная отправилась в деревню для того, чтобы сообщить Рамачандре Кану о том, что произошло этой ночью. Рамачандра Кану сказал: хорошо, но в эту ночь наверняка ты должна приложить все свои силы. У тебя последний шанс. Ночью она нарядила свои самые лучшие наряды. Она намазала себя ароматическими маслами. Она подвела глаза, нанесла косметику, какую только можно было, чтобы соблазнять Харидаса Такура. И снова пришла к Харидасу Такуру. И Харидас Такур сказал: я очень рад тебя видеть. Я так счастлив видеть тебя. Садись здесь. Мне осталось совсем немножко. И он снова стал повторять мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Но в эту ночь она вдруг заметила, что она не может остановиться, повторяя за ним. В эту ночь, всю ночь она вместе с ним повторяла мантру. В конце концов, когда солнце встало, она обнаружила себя все в слезах. Слезы текли у нее из глаз, она упала в поклоне перед Харидасом Такуром и сказала: прости меня, один нехороший человек попросил меня соблазнить тебя. А Харидас Такур сказал: я знаю. Я знаю, что он тебя попросил соблазнить меня. И поначалу, когда ты только пришла, я хотел уйти отсюда в тот же самый миг. Но потом я подумал, что ты пришла сюда, и на то была воля Кришны. Наверняка Кришна хотел, чтобы ты пришла сюда. Поэтому я подумал, чем тебе уходить просто так отсюда. Лучше, если ты уйдешь, унеся с собой нечто очень ценное. И она стала плакать и говорить: прости меня, пожалуйста, я получила самое ценное в жизни. То, что я испытала этой ночью, не сравнится ни с чем остальным. Я так сказал: хорошо, я ухожу отсюда, чтобы больше никого не злить, никого не раздражать, чтобы никому больше не мешать. Я уйду отсюда, но ты оставайся здесь, оставь свое ремесло, люди тебя прокормят. Живи в этой хижине, повторяй мантру, как я научил тебя, поклоняйся Туласи, больше ничего не нужно. Она осталась там, в этой хижине, и скоро молва разнеслась о том, что блудница стала святой. Она облачилась в простые наряды и стала повторять вслед за Харидасом Такуром три лакха святых имен в день. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. А Рамачандра Кан сошел с ума от злости. Рамачандра Кан вышел из себя от того, что Харидас Такур избежал расставленных ему ловушки. И в этой истории есть очень важный урок. Разница между Рамачандра Каном, который родился в семье браманов и который был на самом деле очень возвышенным по своему происхождению, по своим знаниям, по всем остальным параметрам, и наверняка очень чистым человеком, человеком, который вел очень чистую и праведную жизнь. И этой девушкой, которая жила жизнью полной греха, которая изначально по своему происхождению, по своему воспитанию не отличалась ничем. Но один накопил себе яд, встретившись с Харидасом Такуром и узнав о нем. Другая стала святой. Разница между одним и другим заключается в том, что один был настроен изначально оскорбительно. Один хотел унизить, оскорбить Харидаса Такура. Она изначально настроена была с уважением. Когда она пришла к Харидасу Такуру, когда она увидела сияние, исходившее от него, когда она увидела его красоту, то она преисполнилась инстинктивного почтения, которым преисполняются люди, когда они видят настоящего святого. И это почтение спасло ее. Это почтение на самом деле заставило Харидаса Такура остаться и три ночи вместе с ней повторять мантру. Три ночи она слышала звук святого имени, исходившего из его уст. И этот переход, перемена в сердце, которая произошла с ней, в каком-то смысле является тем, что должно произойти с каждым. Мы видим, как человек, который обретает веру, чистую веру, вдруг его жизнь резко меняется. Если жизнь человека, который приобрел веру, не поменялась, то это означает, что у него никакой веры нет. Вера подразумевает на самых первых этапах даже небольшая склонность к Кришне, даже небольшая вера, небольшая крупица веры заставляет человека полностью менять всю свою жизнь. И другим примером этой перемены является Гангамата Госвамини, которая получила свое имя в честь этого озера, на берегу которой она жила и на берегу которой находится ее монастырь. Она родилась тоже в Восточной Бенгалии, на территории Бангладеш, и была дочкой царя. Отец ее, Шри Юта Нараян, был царем небольшого царства в Восточной Бенгалии. Царство в те времена означало одну деревню. Так, это что-то вроде супрефекта или еще кого-нибудь. И у него была одна единственная дочь. И дочь эта, несмотря на то, что она родилась в царской семье, она изначально проявляла все признаки отречения от мира. Ее не интересовали какие-то мирские утехи, роскошь, в которой она жила. И когда ей исполнилось 15 лет, она подошла к Кришне, к алтарю, зашла в храм и сказала, что я не хочу выходить замуж ни за кого, кроме тебя, Кришна. Кришна, он все такие обещания помнит. Прошло несколько лет еще, ей уже было 16 лет или сколько-то, и отец с матерью обратились к ней и сказали: «Дочь наша, ты наша единственная наследница, мы должны оставить тебе царство, но для этого мы должны тебя выдать замуж». Она сказала: «Прости меня, но я уже дала обещание, я уже обручена». Они спросили: «С кем? Как ты могла обручиться с кем?» Она сказала: «Я с Кришной обручена, и ни за кого другого замуж я не выйду». Родители его, услышав это и зная нрав своей дочери, которая была очень упрямой, сказали, что все, жизнь наша кончилась бесславно, и умерли практически в один день от горя. Тут мы видим другой пример. С одной стороны, человека, который изначально родился с самскарами очень глубокими, с глубокими самскарами из прошлой жизни, которые заставляли его с самого детства искать что-то и недовольствоваться тем, что предоставляет ему обычная жизнь. А Сачи Мата, как ее звали тогда, Сачи, она оказалась единственной наследницей своих родителей, и ее короновали на царство. Но царство ее явно не интересовало, поэтому несколько дней спустя она отдала свое царство кому-то еще, благо желающие всегда были, и отправилась во Врадж. И во Врадж она стала ходить и искать по-настоящему святого человека. Так, теперь это другой очень существенный момент нашей философии, который заключается в том, что если мы приезжаем в святое место, то главный смысл нашего прихода в святое место – это найти святого человека и слушать его. Не просто ходить, не просто смотреть по сторонам, не просто купаться, совершать омовение, а находить человека. Она стала искать, искать, искать, искать. И в конце концов, она родилась в 1601 году, прожила очень долгую жизнь, она прожила 120 лет здесь, на берегах этого озера. Но то время, о котором мы говорим, ей было всего лет 16 или 17. Во Врадже она сказала искать, искать, искать, и в конце концов она нашла Харидаса Пандита. Харидас Пандит был учеником Ананта Ачарьи, А Анантачари был учеником Гададхара Пандита. То есть она находилась в третьем поколении от непосредственных спутников Господа Чайтаньи. И Харидас Пандит поразил ее. Когда она посмотрела на него, то она сразу же почувствовала, что это тот человек, который нужен мне. Это еще один очень важный момент. Когда человек искренне ищет, Кришна посылает ему настоящего саду. Если по той или иной причине мы не встретились с настоящим саду, мы не должны никого в этом винить. Иногда люди винят в этом кого-то или говорят, нас обманули. Но на самом деле нужно понимать, что Кришна посылает нам того, кого мы заслужили. Кришна дает нам тех людей, встречу с теми людьми, которые нам нужны и которых мы заслужили. Чем искреннее наше желание, тем выше будет человек, с которым мы встретимся. И она обратилась к Харидасу Пандиту и сказала, что сегодня удача выпала на мою долю, я встретилась с тобой, и я хочу стать твоей ученицей. Он сказал, не-не-не-не-не. Дочки царей не могут стать настоящими вайшнавами. Это быть не может. Ты никогда не станешь вайшнави. А услышала это и подумала про себя, что-то это не соответствует нашей философии. Но внутри она поняла, что учитель испытывает ее, что эти слова, они нужны только для того, чтобы она могла доказать свою искренность. Вот, и она, несмотря на то, что она получила отказ первый, она с не меньшим рвением стала продолжать служить. И очень скоро она отказалась от всех нарядов. А приехала она во Вриндаван с сундуками. У нее были сундуки, сари, шелковых, красивых, драгоценности, украшения. Вот. Но очень скоро она стала носить простое сари одно, которое она стирала каждый день. И Харидас Пандит, когда увидел это, ему очень понравилось это. Он подозвал ее к себе и сказал, я вижу, ты искренний человек. Но теперь тебе нужно еще три условия выполнить. Чтобы ты могла стать моей ученицей, ты должна выполнить три условия. Ты должна отбросить страх. Так теперь кто в этом мире может отбросить страх? Ты должна полностью отбросить гордыню свою. И ты должна отбросить стеснительность. На самом деле, третье для женщины, воспитанной в традиционной семье, даже еще сложнее, чем что бы то ни было еще. Девочек воспитывали очень стеснительными, очень робкими. Харидас Пандит сказал ей, ты должна ходить от двери к двери и просить милостыню. Не боясь людей, не боясь того, что они тебе скажут, как они к тобой будут относиться. Ты должна полностью поручить себя Кришне. А несмотря на то, что ты дочь царя, ты должна просить у них милостыню, как простая нищенка. Так. Шачи улыбнулся и сказал, если ты того хочешь, я буду это делать. И с тех пор она стала просить Мадукари, стучать в дверь к обитателям Враджа. И кто-то ругался на нее, кто-то прогонял ее, потому что на самом деле не только сейчас нищих гонят, во все времена нищих гнали. Людям не нравится, когда у них что-то просят. Их ругают, гонят. Ее гнали. Но она ходила себе, улыбалась и просила милостыню. И Харидас Пандит, увидев это, призвал ее в один прекрасный день к себе и сказал, «Хорошо, ты прошла все испытания, которые я тебе назначил. Ты доказала то, что ты действительно искренне хочешь прийти к Кришне. И поэтому я дам тебе мантру». Он выбрал благоприятный день и посвятил ее в Радо Кришну мантру, дал ей дикшу. Вместе с мантрой человек получает сокровенное знание, которое постепенно-постепенно в процессе повторения этой мантры должно раскрыться в его сердце. Шачи получила мантру и стала с особым рвением практиковать, находясь недалеко от своего духовного учителя. Но очень скоро он дал ей следующее испытание. Во Вриндаван пришла одна великая преданная, тоже его ученица, Лакшми Прия. Он сказал, иди и поселись на берегу Радакунды. И на берегу Радакунды ты должна будешь повторять по несколько лаков имен в день, сколько сможешь. И они вдвоем отправились, и они поселились на берегу Радакунды, стали обходить каждый день Гвардхан, жить там. Когда я вначале рассказывал эту историю про Харидаса Такура, историю с внезапным обращением этой блудницы, то мы можем видеть тот же самый мотив в истории Шачи, потому что Шачи тоже отказалась от всего. Шачи тоже была дочерью царя, Шачи тоже вела совсем другую жизнь. Иначе говоря, когда у человека пробуждается искреннее желание, и действительно происходит переворот в сердце, у него появляется желание порвать с этим миром. И в каком смысле это желание, оно столь же естественно, как и желание быть привязанным к этому миру. Некоторые люди думают, что естественно только привязанность к этому миру. Привязанность к этому миру естественна, но желание отречения от этого мира, оно тоже естественно. Оно тоже на самом деле живет в сердце каждого. И когда человек встречается с саду, то это желание постепенно-постепенно начинает расти, потому что он понимает, что все то, что я вижу на поверхности этого мира, еще не все, что есть нечто глубокое, нечто глубже, секрет, который зарыт в его сердце. И у него появляется очень сильное желание этот секрет отыскать. И в один прекрасный день, всего несколько дней она прожила на Радакунде, совершая суровую аскезу. Харидас Пандит снова позвал ее. И позвав ее снова, он сказал, отправляйся в Пури и больше не приходи сюда во Врадж. Отныне Пури будет твоей землей. До этого, естественно, она услышала от него Шримад-Бхагаватам объяснение философии из книг Госвами, и у нее появилось очень глубокое понимание. Он сказал, иди сюда, потому что в Пури никого не осталось. Все спутники Господа Чайтани ушли, и люди забыли о Господе Чайтани, как сейчас. На самом деле индусы, у них есть много хороших качеств, много дурных качеств. Одна из дурных качеств – это короткая память. Нет народа, который был бы менее памятлив, чем индусы. Они очень быстро забывают обо всем. Очень быстро. Отчасти, может быть, это некая покорность времени. Время идет, они подчиняются этому времени. Но можно видеть, до какой степени тут люди забывают. Удивительно, что единственная книга, по которой можно сейчас, в большей или меньшей степени, помимо священных писаний, естественно, которые в каком смысле являются теорией, но единственная книга, по которой можно сейчас представить себе или восстановить до какой-то степени жизнь традиционной Индии, это книга, написанная китайцем. Некий китайский путешественник приехал сюда, в Индию, где-то в 12-м, что ли, веке, или в 10-м веке, для того, чтобы научиться тут буддизму. Все то, что тут увидел, поразило его удивительно. И он поставил книгу своих путевых записок, по которой сейчас... Это единственная книга, по которой можно понять, как раньше жила Индия. Иначе, в противном случае, мы видим только весь этот мусор на поверхности. И Харидас Пандит, он сказал об этом Шачи Деви, он сказал ей, что люди в Пури забыли. Чайтанья Махапрабху только что ходил здесь по Пури. Прошло каких-то несколько десятков лет, но люди уже забыли о нем. Сейчас мы можем видеть, что дом Сарвабхаума Бхаттачари находится в запустении. Дом, в котором поселилась Шачи. Она пришла сюда, на берег этого озера Света Ганги, в дом Сарвабхаума Бхаттачари, который пустовал, и поселилась в этом доме. От Сарвабхаума Бхаттачари осталось только Дамодар Шила. Шилограмма Шила, Дамодара, которым поклонялся сам Сарвабхаума Бхаттачари. Шачи стал поклоняться ей. И одновременно с этим она стала, так как ее гуру приказал ей это делать, проповедовать, она стала рассказывать людям Пури философию Шримад-Бхагаватам. И слава об этом очень быстро разнеслась по всему Пури. Люди стали собираться сотнями, тысячами на то, чтобы ее послушать. Ну, может быть, не тысячами, хотя преувеличения недопустимы. Так, люди собирались сюда, каждый вечер слушали ее. И когда она говорила, людям казалось, что река нектара течет из нее уст. Они не могли остановиться слушать ее. И в конце концов слава об этом дошла до царя. Царем тогда был Мукунда, Гаджапати Мукунда. И Мукунда Дева пришел к ней, чтобы ее послушать. Ему так понравилось то, что она говорит, что он подумал, я должен ей что-то подарить. Когда он уснул с этой мыслью, Джаганат пришел к нему во сне, и Джаганат сказал, тебе хорошая мысль в голову пришла, ты должен ей что-то подарить. Я велю тебе подарить ей землю на берегах света Ганги. На следующее утро Мукунда очень обрадовался, Мукунда Дева. Он пришел к Сати и сказал, что ты знаешь, ко мне сегодня ночью Джаганат пришел. Джаганат велел мне, чтобы я подарил тебе здесь землю. Он сказал, зачем мне земля? У меня там царство есть, недалеко тут, в восточной Бенгалии. Я от нее отказалась, я сюда пришла не для того, чтобы землевладелицей здесь стать. Он сказал, ну ты знаешь, я ничего не могу сделать, мне Джаганат приказал, я должен это сделать. Она говорит, ну это твои проблемы, это не мои проблемы, Твое дело исполнить то, что он сказал, мое дело отказаться от этого. И они долго спорили, но в конце концов победил Мукунда Дев. Он сказал, что Джаганат хочет, ты не можешь нарушать эту волю не только по отношению ко мне, это воля по отношению к тебе. Он сказал, ну ладно, хорошо, если Джаганат этого хочет. Кто-то ей построил небольшой монастырь, но сама она продолжала исполнять волю своего духовного учителя, ходить просить милостыню. И каждый день она спускалась сюда, в это озеро. Это озеро на самом деле особенное. Оно называется Швета Ганга. Швета значит белое. Как русское слово свет. Или света. Светлый. И один раз в году, в седьмой месяц, в седьмой день месяца Макха, на Саптаме, в седьмой месяц лунного календаря, в седьмой день лунного календаря, в январе где-то, вода здесь становится белой. Так никто не знает, почему, как она становится вдруг белой-белой. И потом это уходит. Но один день в году это регулярно происходит здесь. И с тех пор это озеро, оно называется Швета Ганга, Белая Ганга. Говорится, что она каким-то потайными ходами подземными связана с изначальной Гангой, поэтому тут рядом на ее берегах есть храм Ганги Маты. Сати жила здесь, но стал приближаться день Махаваруни. И в этот день нужно омываться либо в Ямуне, либо в Ганге. Считается, что тот, кто омоется в этот день в Ганге, он получит очень большое благо духовное, он очистится, избавится от всех грехов и так далее. Есть специальный ритуал, каким образом нужно совершать это омовение. И когда день этот стал приближаться, Сати Деви подумала, пойду-ка я к Ганге. Брошу-ка я тут все, на какое-то время пойду, омоюсь в Ганге. И Джаганат, услышав эти мысли у нее в сердце, пришел к ней во сне и сказал, не ходи никуда, я тебя не пускаю. Но если ты так хочешь омыться в Ганге, я тебя сам в Ганге омою. В день Махаваруни Ганга сама придет сюда. Сати очень обрадовалась. Прошло еще несколько дней, настал день Махаваруни. Она, как всегда, уснула. Нет, вечером, а это омовение нужно делать на заходе солнца. Как раз вот в это время, когда солнце опускается и сумерки. Люди в этот день, они спускаются к Ганге там сотнями, тысячами, совершают омовение, особые ритуалы делают, делают всякие там тарпаны и все остальное, приносят воду Ганге в жертву. Вот. Она спустилась сюда, к Швета Ганге, чтобы совершить омовение в положенное время, и уже стала опускаться ночь, и в этот момент вдруг она почувствовала, что вода в озере стремительно подниматься стала. И эта вода стала нести ее куда-то. Поток закружил ее, закружил, и она, к своему удивлению, увидела, что поток этот перенес ее в храм. Уже была ночь, поздно. Храм уже к тому времени был закрыт. Наверное, это было позже все-таки. Вот. И она обнаружила себя в храме, и при этом в храме текла Ганга. Так, при этом она обнаружила не только себя, она увидела, что тысячи людей находятся в этом храме, и тысячи людей совершают омовение там. И каждый повторяет мантры «Ганги чая муне чайва годавари сарасвати», «Нармаде синду кавери джалисмин санидим куру», всевозможные мантры, которые нужно совершать, повторять во время омовения. Гимны какие-то, все прославляют Варуни, и она подумала, откуда такой шум вообще? Но, с другой стороны, она стала делать свое дело, стала омываться. А привратник, который охранял храм Джаганнатха, он услышал тот же самый шум. Подумал, что такое, кто там шумит? Храм закрыт. Он ворвался в храм, он увидел там одну шати, никакой Ганги не было, там никаких людей не было, была только одна она. Немножко это напоминает рассказы Гоголя. Но на самом деле нужно понимать, что та реальность, которая доступна нашему видению, это всего лишь определенный скол реальности, что одновременно существует много-много измерений, и что люди в какие-то моменты своей жизни, они могут из одного измерения путешествовать в другое, одновременно, параллельно, здесь происходит что-то другое. Здесь на поверхности мы видим то, что мы видим, но это не значит, что это вся реальность. Это только лишь та реальность, которая доступна нашему зрению. И точно так же этот охранник, он услышал звуки, доносившиеся из храма, но он, когда он зашел туда, он увидел одну шати. Он не увидел там никого другого. И он тотчас же донес об этом священнослужителям, и священнослужители подумали, что она специально осталась на ночь в храме, чтобы своровать драгоценности Господа Джаганнатха. И об этом донесли царю, и царь нехотя, но отдал приказ ее арестовать, потому что никакого другого объяснения не было, почему иначе вдруг ночью женщина осталась в храме. И ее бросили в темницу. Хотя царь очень неловко себя чувствовал от этого. Единственный, кто совершенно невозмутимо оставался, была сама Шати. Я подумал, ну, это все лила Джаганнатха. Он хотел меня искупать в Ганге. Теперь он хочет, чтобы я в тюрьме посидел. Какая разница, где находиться? В тюрьме, на воле. Все это всего лишь декорации, в которых мы находимся. Сегодня декорации одни, завтра декорации другие. Реальность моего существовании моих отношений с Кришной не меняется от этого нисколько, вне зависимости от этих декораций. А тем временем Джаганнат, он знал, что он делает, и он пришел опять ночью к Мукунда Деви. Он был страшно разгневан. Он сказал, ты оскорбитель. Ты отдал приказ посадить Шачи в тюрьму. Какое право ты имел это сделать? Ты и все твои священнослужители, я вас всех сгною, я вас всех сожгу. И Джаганнат, он топал, у него были огромные глаза, они были красные от гнева. Он сказал, что единственный способ для тебя искупить свою вину, это если ты пойдешь к ней и станешь ее учеником. Если ты дотронешься до ее стоп, попросишь, если она примет тебя, если она простит тебя и примет тебя в ученики, то тогда ты сможешь загладить свою вину. И Мукунда Дева, он встал посреди ночи, когда он увидел этот сон, проснулся, сна у него как ни в одном глазу не было. Он побежал ко всем священникам, разослал своих слуг, сказал, что идем, вы отдали этот глупый приказ, я этот приказ подтвердил. И чтобы нам с вами хуже не было, мы должны пойти и просить у нее прощения. Они пришли к ней в тюремную камеру, открыли ее, и Мукунда Дева пал на колени перед ней и стал просить прощения. И стал говорить, я хочу твоим учеником стать. Она говорит, подожди, куда ты торопишься? Не-не-не-не-не. И священнослужители за ним. Да, они тоже стали ее учениками. По крайней мере, многие из них. Она приняла их в свои ученики, но на этом ее приключения не кончились, потому что Мукунда Дева сказала, что теперь я должен дакшину дать. Ты мой гуру, я должен тебе гуру дакшину дать. Он сказал, единственный гуру дакшину, который я тебя могу принять, это Кришна Према, которую ты должен обрести. Единственная дакшина, которую я от тебя могу потребовать, это то, чтобы ты любой Богу обрел. Мне больше ничего другого от тебя не нужно. Он говорит, не-не, это все понятно. Любой Богу от любой Богу. Но дакшина дакшины. И как она не отказывалась, она не смогла отказаться. И он велел, и до сих пор этот приказ, он соблюдается свято. Каждый день приносить ей Махапрасад и по одному какому-то одеянию от Господа Джаганатха сюда. И тут недалеко в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи находится ее самадхи. И сейчас этот Махапрасад и эту одежду от Господа Джаганатхи предлагают сначала ее самадхи, а потом уже дают обитателям этого нынешнего ашрама. Вот. И она продолжала жить до тех пор, пока спокойно, до тех пор, пока Расика Рай не... Да, с тех пор ее стали называть Гангамата Госвамини. С тех пор Шати Деви получила этот титул Гангамата Госвамини. А она продолжала проповедовать, рассказывать людям о Кришне, рассказывать философию Господа Чайтаньи. Тем временем в Джайпуре, далеко отсюда, практически на другом конце Индии, в Раджастане, на почти что западной оконечности Индии, в центре или ближе там к западной оконечности Индии, жил один бедный человек, у него было божество Расика Рая. И он был такой бедный, что он не мог толком за ним ухаживать. И в конце концов, этот Расика Рай пришел к нему во сне и сказал, слушай, мне уже надоело. Я просто не могу. Ты то меня не докормишь, то еще что-то не сделаешь. Ты должен идти в Пури, в Нилачалу, в Шрикшетру, и найти там Гангамату Госвамини и отдать меня ей. Она обо мне позаботится. Ну, он услышал такой приказ, положил его в котомку, отправился на другой конец Индии. Несколько недель он шел пешком. Много-много-много дней он шел. В конце концов пришел сюда и, не дожидаясь ничего, нашел сразу Гангамату. Слава Богу, все знали, где она находится. Пришел к ней, подошел к ней, достал у себя из котомки божество. Расика Рай, он до сих пор находится там. Сейчас можно получить его даршан. Показал его ей, сказал, вот он, Расика Рай, он пришел ко мне во сне, он сказал, что я его должен тебе принести, и что ты должна за ним ухаживать. Она сказала, ты знаешь, я же нищая, как я могу за ним ухаживать? Ну да, мне каждый день немного Махапрасада приносит, но я же не могу Махапрасад ему предлагать, это уже... Я готовить не смогу, у меня ничего нет. Ты, пожалуйста, сам забирай его или еще кому-то дай, потому что я не могу... Пойти на такое оскорбление. Если я приму эту ответственность, я должна каждый день буду за ним ухаживать. Я не могу его бросить. И он не знал, что делать. Расика Рай ему говорит одно, Гангамата другое. В конце концов, он огляделся воровато по сторонам. Когда она отвернулась, он поставил Расика Раю под Туласи у нее в саду и убежал. Сказал, вы сами разбирайтесь с вами, я свое дело сделал. Ты меня просил принести, я принес. То, что она тебя не хочет принимать, это уже между вами по имени. Вы там разберитесь в своих отношениях. И когда она ночью уснула, Расика Рай пришел к ней во сне и сказал, я тут, я у тебя, я к тебе пришел, ты меня прогоняешь, я тут под Туласи стою, я уже несколько дней ничего не ел, я, между прочим, хочу есть. Она проснулась, сама не своя, побежала в сад Туласи и увидела Расика Рая, который там стоял. Он говорит, да-да, между прочим, я тут. У нее ничего не было. Она нашла какой-то там чистый кусок ткани, как-то его одела. Стала готовить что-то, у нее там немножко риса было, она приготовила рис, дала. Он проголодался, и поэтому на глазах у нее все съел. Весь рис исчез. Ей так понравилось это, что она подумала, что не зря он ко мне сюда пришел. И на следующее утро к ней пришли, как всегда, преданные ученики ее, чтобы ее послушать. Она сказала, Расика Рай пришел ко мне, все. Теперь я буду заботиться о нем. И с тех пор она служила ему по 12 часов в сутки. Она готовила ему, она омывала его, она одевала его. Вот. Им очень нравилось. Она готовила ему самые лучшие блюда, какие только могла. Ухаживала за ним. Вот. И все было хорошо до тех пор, пока ей не исполнилось 120 лет. С каждым днем она старела, ей все труднее и труднее было доставать какую-то пищу. Расик Рай ей помогал из-за кулис. Он то какого-нибудь купца пошлет с рисом, то еще кого-нибудь. Они ей приносили все, что нужно, но ей становилось все труднее и труднее. И в конце концов она пришла к нему и взмолилась и сказала, что я не могу больше ухаживать за тобой. Я хочу ухаживать за тобой, но я не могу, у меня сил нет, у меня все из рук падает, мои глаза не видят. И я только совершаю оскорбление, от этого сердце мое разрывается на клочки. Позволь мне уйти, я больше не могу, потому что я не могу ухаживать. Он сказал, еще чуть-чуть. Я позволю тебе уйти, я понимаю, у тебя уважительные причины есть. Тебе уже 120 лет. Но еще немного. Я еще не насытился твоей любовью. Потому что Кришна, он никогда не может насытиться любовью. Любовь – это единственная вещь, которой никогда нельзя насытиться. Ее хочется больше, больше и больше. И Кришна такой же. Кришна требует. Вот. И она сказала, ну хорошо, если ты просишь. Еще несколько дней она служила ему. И опять день шел за днем. И все сложнее и сложнее становилось это делать. В конце концов, она снова пришла к нему и взмолилась и сказала, отпусти меня. Пожалуйста, я тебя очень прошу, отпусти меня, я больше не могу. Тело мое больше не служит тебе.